Веселая песня. Веселая песня главная. Я пытаюсь обойти законы физики, но это много сложнее, чем даже спит и жить вечно. Перестать дышать, как только представлю, что ногами приклеена к круглому шару. Мне сразу все мешает и хочется сбежать. Ноги намертво приклеены, пуще хозяйственного клея. Дерзает всегда одно, блин, зачем им я? Ну вот на что, родовой должок. Вот солнце поглотит землю и потухнет. Об этом сложно, неприятно, не хочется думать. Ну еще бы, как топят котят, этого они видеть не хотят. Зато спокойно шлындают по кинотеатрам. Здесь боль спрессованная, вкусно подана на экране. И да, хорошо пахнет, да пусть они подавятся, эти интеллигенты. Если у меня особенная философия, пожалуй, люди когда-нибудь пойдут на шаум. Вот ты прирос зависимый, все время падаешь вниз, даже несмотря на сильный нигилизм. Потому что есть законы, без которых не обойтись. Выборим мы тут с вами не люди, блин, одно название. Но законы останутся, и в космосе будет пустота. Ни дня рождения, ни дня смерти, ни дня свадьбы. Обожженный Меркурий, дальше по старшинству. Серый на вид рыхлый, стрёмный, но внутри его ком железа. Если бы кто его спросил, он бы обязательно по морде съездил. Самый маленький, но самый приближенный к солнцу. Он немало страдает за эту любовь, он по большей части мертв. Настолько охладел ко всему, что уже перестал крутиться вокруг себя. И перестал это объяснять, отвернется себе и смотрит на солнце. А на той стороне, что смотрит, жара адская, лицо так и горит. На обратной стороне почти что и не холодина. Так что если и бегают молекулы, то недалеко до абсолютного минимума. У него так быстро проходит зима и лето, но так долго тянутся дни. Люди бедные, научные экспедиции не спешат тебя обследовать, потому что слишком близко к солнцу можно погореть. Вернулся Меркурий, замолчал. Планеты ходят по орбитам, и для чего сами не знают, как всегда ссылаются на законы физики, бьют лазерным потоком неровные поверхности. Чем ближе к Земле, тем спокойнее был бы турник. Я повисла вниз головой, чтобы кровь оттекла, старая песня о главном. Я плюю на батон, хочу поджечь храм, как Герострат, чтобы чудо света было стерто с лица земли. Как уродливая, назовите меня консерватором, пусть так, но хотя бы не Константина. У людей все так же, мир стоит на трех китах, мир все так же убивает стреньканьем гитарный, мир все так же. Мне кошмарно варится в этом котле, который все время пытаются подогреть. С каждым поколением родовой должок накапливается, душа напоролась на гвоздь, все в ней порвалось, все движение встало. На блокпосте, на пограничной заставе, чтобы не было ничего в помине, никаких фамилий, брось и оторви свой трудовой стаж. На ВДНХ идет продажа, мало ли долго ли лезла вон из кожи. Дома кошка, но она не вылечит души. Дома кошка, но она не вылечит души, куда ее не приложи. Дома кошка, но она не вылечит души, куда ее не приложи. Куда ее не приложи. Дома кошка, но она не вылечит души, куда ее не приложи.